Глава сороковая. Китобои. Гелики решили хорошенько позабавить Чумбоку и стали готовиться к празднику медведя. «Что он в клетке сидит? Давайте съедим его!» Еще весной они ездили на большой лодке вверх по Мангму и купили в деревне Вайда молодого зверя. Медведя кормили рыбой. Он разъелся, стал тучен, ходил, тяжело переваливаясь с лапы на лапу. Весь род Ньегофин съехался на Уд в день праздника. Медведя разукрасили цветными тряпками и лентами. «Мы хотели этого зверя зимой съесть. Сильно раскормить хотели», — рассказывал Чумбоки страшный хурх. «Но, знаешь, лучше сейчас съесть». Длинная вереница парней и девок с приплясом бегала по острову, гелики гуськом, держась друг за друга, обегали вокруг медведя, бил бубен, приезжий с Коля шаман рода Ньегофин вытанцовывал, выступая в одиночку и движениями бубна показывая, что надо делать. Пляски, крики и пьянство продолжались до вечера. На другой день медведя на цепи водили по острову и заставляли танцевать. Ему молились, кланялись и в то же время в морду зверя совали березовую дубину, чтобы он вставал на дыбы. Медведь ярился. Веревками тянули медведя то вправо, то влево, как бы норовя разорвать на части. Зверь противился, упирался, но огромная ватага геляков заставляла его идти за собой. Молодые гелики вскакивали на медведя верхом и хватали его за уши. Под вечер медведь смирился и покорно следовал за шаманом. Когда пляски закончились и медведя привязали к клетке, он устало сел на задние лапы и, вскинув морду, жалобно заревел. И рев его был не такой, как бывало слышал Чумбока в тайге, а хныкающий, обидчивый. Как сильно досадили ему гелики, совсем измучили. Даже медведь заплакал, — подумал Чумбока, и ему стало жаль медведя. Так любил Чумбока медведей. Какие сказки слышал про них в детстве. Каждый день гелики выдумывали все новые и новые забавы с медведем, и Чумбока в душе обижался за зверя. Это не молитва, а издевательство, — думал он, выплясывая на песке вместе с геликами. Лучше сразу убить и съесть, да хорошенько помолиться, чтобы не сердился на нас, да приходил бы еще. Толпа пьяных геликов и гелячек разбилась на несколько рядов. В обнимку спиною к морю танцевали они и тащили за собой медведя то вправо, то влево. Весь берег пестрел яркими лохмотьями. «Сейчас убивать будут медведя», — сказал хурх. Зверя тянули за цепь и за веревку, дергали его за кольцо в носу. Зверь ревел от боли. Кольцо кровавило ему ноздри. Чумбока чувствовал, что опьяневшая толпа ждет, когда шаман нанесет смертельный удар. «Еще дерни хорошенько! Еще палкой в морду ткни!» — орали гелики. «На дыбы подымай!» Шаман натянул лук, но не стал стрелять, а что-то, воскликнув, опустил его. Так он должен был сделать до трех раз. Вдруг раздались испуганные крики. Женщины дико завыли и, хватая детей, разбежались. Чумбока с недоумением заметил, что все гелики в ужасе. Громыхнул выстрел такой силы, какого Чумбока еще никогда не слыхал. Дрогнул воздух, и казалось, что дрогнула и земля. Чумбока остолбенел. Ему словно перетряхнуло душу и чуть не вышибло глаза. «Гром!» — подумал он и невольно оглянулся. Из-за мыса вышло огромное судно с тремя мачтами и со множеством парусов. Оно шло совсем близко, под самым берегом. Эти три мачты походили на летающих белых чертей. «Американ!» — вдруг заорал хурх. «Американ!» — кричали вокруг. Все гелики бросились в рассыпную. «Американ!» — подумал Чумбока. Никогда не видал, что за американ. Только слышать приходилось. «Боб, еще раз!» — говорил Хендли, шкипер английского китобоя. «Они опять собираются. Разгоните их, а то ватага такая, что нельзя высаживаться». Боб запалил фитиль. «Шлюпку к спуску!» — скомандовал Хендли. Матросы быстро кинулись к баканцам. Примечание: баканцы — шлюп-балки, выступающие за борт судна, к ним подвешивались шлюпки. Гелики с косы увидели, как пламя и густое облако дыма вырвались из борта. Громыхнул пушечный выстрел. Гелячки уносили детей и имущество. Мужчины кидались к лодкам и волоком с морской стороны спешили перетащить их в залив. Медведь, гремя цепью по песку, с ревом убегал на край острова. От судна отвалили шлюпки. Среди людей, ехавших к берегу, Чумбока увидел черные лица. «Негры!» — подумал он. «Куда теперь деваться?» Пока Теген и Чумбока перетаскивали лодку, шлюпка китобоев подошла к пескам. Громадный матрос с белокурой кудрявой головой выскочил из нее и побежал по косе с ружьем в руках. Другой в берете дико засвистел. На косе прозвучал выстрел. В руках белого матроса задымилось ружье, на песке лежал мертвый медведь. Матросы хватали женщин, отбивая прочь от их подолов плачущих детей. Чумбока понял, началась охота на женщин. Он видел, как негр поймал гелячку и потянул ее за собой. Она забилась в ужасе. Время от времени он ударял ее и тянул за руки по гальке. Чумбока схватил увесистую корягу из тех белых сухих стволов стелющегося кедра, что мертвеют от жгучих охотских ветров. Подбежав к матросу, он ударил его звонко во всю длину сучковатой коряги по спине. Но матрос не бросил женщину и не стал драться, как сделал бы всякий другой на его месте. Он лишь быстрее поволок гелячку. «А, видно, парень не гордый», — подумал Чумбока и хватил еще раз. Матрос тащил гелячку, а Чумбока бил его до тех пор, пока не подбежал другой матрос. Тогда негр отдал ему гелячку, а сам кинулся на Чумбоку. Матросы тащили женщин к шлюпкам. Они свистели и кричали, разгоняя геликов. Хурх, сдвинув черные лохмы бровей, пытался сопротивляться. Рослый моряк в берете выхватил пистолет. Геляк упал, получив удар в висок. Разогнав геликов, китобои собрались около шлюпки. «Славная добыча, медвежье мясо!» — говорили они, когда два негра принесли священного зверя на длинном шесте. «Смотри, вонючая китайская водка! Да, какая бы ни была!» Захваченных женщин матросы увезли на корабль. Туда же отправили медвежью тушу. На берег съехал шкипер. Покачиваясь, как бы с трудом ходил он по песку, на этом острове шкипер решил варить жир и ждать того человека, из-за которого судно подошло к этим берегам. «Вот тут будем ставить котлы», — говорил он, указывая место. «Эй, Тим, Джо, живо!» — сказал он двум неграм. Гелики снова собрались группами и, приблизившись, завели переговоры с китобоями. Матросы дразнили их, показывая, что жены их на корабле. Ха-ха. Смеялись, расписывали знаками достоинства женщин, грозили ножами и линьками. По приказанию шкипера матросы стали объяснять геликам, что здесь зажгут костры, надо будет помогать работать, что за это будут кормить жиром. Если гелики станут работать, то женщины будут им возвращены. «Эти люди убивают китов», — объяснял Теген. «Там в море у них кит убитый. Они приведут его сюда, будут топить жир. Нам придется на них работать». «Вот где настоящие-то разбойники», — — подумал Чумбока. — Разве их можно сравнить с манджурами? Эти сразу хватают женщин, палят так, что трясется земля и небо, выскакивают на берег, бьют веревками, ножами, гонят людей, как собак. Ребятишек отгоняют ногами. Убили нашего медведя на нашем празднике, чуть не раскроили голову Хурху и хотят нас заставить работать. Гелики не соглашались топить жир. Они показывали ножи и копья. Матросы, белые и черные, знаками передали, что если гелики работать не будут, жен их увезут совсем. Рыжий велел матросам собираться на корабль. Гелики, думая, что корабль сейчас совсем уйдет, испугались. Они бросили оружие и стали показывать, что согласны работать на рыжих. Лодка геликов последовала за шлюпкой. Они подошли к судну, гелики просили возвратить им жен, шкипер приказал гнать всех от борта. Кок облил Тятиха помоями, белокурый Боб взял шланг и обдал геликов струей воды так неожиданно, что Чумбока, напугавшись, выпрыгнул из лодки в море. На борту матросы покатывались со смеху. На судне, как показалось геликам, стали готовиться к отплытию. Однако они ошиблись. В шлюпках съехали на берег матросы. Стали свозить котлы, геликам велели собирать топливо. Некоторым из них Боб роздал кольца, бусы и тонкие медяшки. Шкипер, приехавший на другой день осмотреть жироварню, расспрашивал геликов, не приходилось ли им видеть белого человека, который должен приплыть по реке. — Нет, мы не видели, — отвечали знаками гелики. А Чумбока пытался объяснить, что 3 года тому назад двух рыжих с длинными носами, но переодетых, с косами, в халатах, убили манджуры. — А того, которого ты ждешь, наверное, тоже убили, — добавил он, с невинным видом обращаясь к шкиперу. Хэндли уехал на судно. Он лежал в каюте, курил и плевал. Женщины смеялись в матросских кубриках. Хэндли не запрещал матросам подобных развлечений. «Помогает терпеть, сносить все, что требую я. Я могу затоптать такого матроса ногами, он не пикнет». «Но куда к черту делся Остен? Дьявол бы забрал его, где его искать?» Несколько шкиперов в это лето искали Остена, ждали его как выигрыша в лотерее. Утром на судне подняли паруса, к ужасу геликов корабль стал быстро удаляться, негры, оставшиеся на берегу, объяснили знаками, что судно вернется, что женщин отдадут, надо только работать быстрее и лучше. Гелики старались, тащили валежник, рубили и катали расцохи из стелющихся кедровых зарослей. Весь день было видно, как вдали ходило под парусами судно. Китобои вернулись. Они привели 2 убитых китов. «Ваши жены у нас сидят», — показывали матросы геликам. «Им неплохо. Стали толстые, щеки во какие. Кушают хорошо». Началась разделка жира. Чумбока помогал Тегену. Тело кита было покрыто короткой серой щетиной. Сквозь нее просвечивал жир. Рабочие забирались на огромную тушу и вырубали в ней 4-угольные куски. В туше кита появлялись как бы колодцы. Негры работали в этих шахтах из жира. Бывают случаи, что негр тонет. Там у кита в брюхе есть вода. Если негр туда провалится, утонет, — рассказывал Тыген. Негры выворачивали из колодцев тяжелые кубические куски белого, чистого, прозрачного жира. Тыген залез на голову кита и запустил в отверстие огромный шест. — Это у него дыхательная дырка, — объяснил он Чумбоке. — Кит из нее воду вверх пускает. На берегу зажгли костры. Гелики и негры таскали куски жира к котлам. Хивгук вместе с детьми и другими оставшимися гелячками не приближалась к кострам. Женщины прятались по другую сторону острова за гребнем с кривым лежачим лесом. На случай, если рыжие появились бы и там, лодки стояли рядом. Теген полагал, что жена его в безопасности. Он работал, чтобы выручить жен своих братьев, женщин своего рода. Чумбок колол дрова и подкладывал под котел. «Живо, живо!» — говорил ему Тим. Его самого 20 лет тому назад схватили на Слоновом берегу и в кандалах увезли на север. Подманили на побрякушке, а потом кинули в люк. С тех пор он стал матросом. За работой следил негр Джо. Когда поблизости не было никого из англичан, Джо важничал, ходил, выпятив живот, как будто бы не был тощим и плоским, как доска. То вдруг он щурился и словно нюхал что-то. Он проделывал перед геликами все то, что делали перед ним его хозяева. Неграм приходилось нелегко. Джо бронил их, пинал и бил веревкой. Приезжал белокурый Боб. Он бил и белых, и негров, а на геликов не обращал внимания. Только Чумбоке досталось от него за любопытство. Чумбока потрогал его одежду и полетел навзничь от удара в лицо. — Как они дерутся ловко, — думал Чумбока, — и запросто. Любят драться. — Тебя бы вместо кита сварить в этом котле, — сказал ему Чумбока по-геляцки. «Ес, ес!» — с важностью ответил матрос. «Ты собака! Собачья душа!» Гелики не выдержали и громко захохотали. «Чумбока в глаза ругает рыжего, а тот ничего не понимает!» — удивлялся Тыген. «Ес!» — бормотал Боб. «Ес, ес!» — вдруг передразнил его Чумбока. Боб схватил его за ворот, согнул и дважды ударил ногой под зад. Чумбока упал. Потом встал, улыбнулся виновато и, подойдя к белокурому Бобу, неожиданно дал ему такого пинка, что даже матросы расхохотались. С судна привезли бочки и налили их китовым жиром. Мясо разрешалось брать геликам. Они с жадностью пили жир и поедали все, что оставалось от выворки. Относили куски своим женам за гребень косы. Понемногу и женщины осмелели. Они стали появляться из застелющихся кедровников. Когда Джо и белых не было поблизости, негры разрешали гелячкам набирать в свои берестяные ведра жир и мясо. Грузный пожилой негр с тяжелой нижней челюстью и огромными голубыми белками, курчавый и лобастый, взял на руки маленькую дочку Хивгук и заплакал. Гелики удивлялись, как много слез текло из его выпученных глаз, которые он закатывал к небу, шевеля огромными белками. Но едва послышался поблизости выстрел Боба, охотившегося на гусей, негр отпустил ребенка и показал гелячкам знаками, что надо бежать. Он вытер слезы и встал к котлу. Гелики отвозили жир на корабль в своих лодках. В одной из таких поездок Тятих увидел свою жену. Она стояла у борта и махала ему рукой. Другие гелячки выглядывали из круглых окон в борту судна. Они плакали, просили взять на берег, спрашивали про детей. «Этот кит последний», — объявил Хендли своему другу Бобу с бутылкой, когда бочки с ворванью были наполнены, засмолены и погружены на судно. — Довольно, тысяча чертей, тут можно сойти с ума. — Да, мы смело можем пуститься в путь, — согласился Боб. — На 20 000 фунтов стерлингов не привозил ни один китобой. — Но где Остон, черт бы его побрал? На этот раз нам удача у Охотских берегов. Кажется, китов здесь не меньше, чем в Пенжинской губе. В Охотское и Камчатское моря стали ходить американцы, янки. Сколько сосчитали мы китобойных кораблей в этом году? 24, — отвечал Боб. — А в 45-м? — Только 8, сэр.

но гелячек не везли. Появился Джо. На грязную работу всегда посылали его. За ним с ружьем и пистолетами за поясом шел Боб. Женщины посмеивались, глядя на негров и на рыжих, старались тронуть их одежду. Матросы со смехом вдруг схватили жену Тегена, красавицу Хивгук, и потащили в лодку. — Эй, от борта! — крикнул из шлюпки Боб и выстрелил вверх. Шлюпка сразу же отвалила. Джо и матросы налегли на весла. Тыген был в отчаянии. Он кинулся к лодке. На корабле ставили паруса. Китобойное судно стало отходить. Гелики поняли, что они жестоко обмануты. Их жен увозили. Дети плакали навзрыд. В бессильной ярости гелики тянули свои луки, но не могли добросить стрел. Они кинулись к лодкам. «Нет, это не маньчжурская сампунка», — подумал Чумбока, чувствуя свое бессилие. Примечание. Сампунка — китайское речное судно с соломенным парусом. Захотят, ударят из пушек и убьют всех сразу. Эти что захотят, добьются. С рыжими ничего не поделаешь. Они не боятся сразу убивать. Матросы с отходившего корабля молча угрожали концами леньков. Тыген надеялся, что, быть может, жену его отпустят, высадят на мысе Коль. Но судно пошло прямо вглубь моря. Ведь бывало же, что женщины возвращались, — восклицал Тятих, — оборванные и голодные, но приходили по берегу. Гелики еще не теряли надежды. А в это время шкипер кидался на Боба с кулаками, грозя выбросить его вместе с гелячками за борт. Он немного успокоился, лишь когда Боб сказал, что можно продать гелячек в китайском порту, в публичный дом или малайцам в рабство. А деньги всегда пригодятся.